у одногодков есть кое-что общее. Оба они в момент знакомства 25-летние молодые люди, цвет поколения, возросшего на том, что есть, но рано задумавшегося над тем, что должно. Вопрос, заданный Достоевскому, лишь повод для знакомства. Не напиши он «двойника», Петрашевский, наверное, спросил бы его о чем-нибудь не менее замечательном. Он интересен собеседнику прежде всего как человек духа. Оба они принадлежат к одному духовному братству. В России подобному союзу уместнее оставаться тайным. После Белинского автор «Бедных людей» уже далеко не таков, каким был до. Ему не чуждо теперь не только ничто человеческое, но и общечеловеческое. Мир, лежащий во зле, не может быть не оправдан, не принят. Его следует изменить радикально. Куда бы он ни пошел, он бы попал в Коломну. У Покрова стояла их смиренная лачушка. Возможно, он усмехался, вспомянув по случаю эти строки, ибо титулярный советник Михаил Васильевич Буташевич Петрашевский, второй переводчик Департамента внутренних сношений Министерства иностранных дел, обитал именно здесь, в отдаленной местности столицы. Его деревянный, недавно открытый для посещений дом, доставшийся ему по праву наследования, покойный родитель не допустил бы никаких сомнительных сходбищ, тоже стоял у Покрова. Разумеется, Пушкиным воспето было другое домостроение. Лачушки этой нет уж там. Но, как надеемся, заметил читатель, нам интересны не вещественные совпадения, а метафизические ауканья. Достоевский пытается уверить членов Следственной комиссии, что ни в характере, ни во многих понятиях он не имеет сходства с хозяином дома. Это, пожалуй, единственный пункт, когда он с ними вполне откровенен. Подобное признание немало не могло повредить главному участнику процесса. Более того, оно как бы служило к некоторому его оправданию. Выставляя Петрашевского в качестве безобидного чудака, чистого теоретика, весьма удаленного от практических нужд, вопрошаемый осторожно подталкивал вопрошающих к простой, но в данных условиях крайне желательной мысли. Все эти невинные странности и уклонения – суть лучшие доказательства легкомыслия обсуждаемого лица, то есть полной его непригодности на роль политического трибуна. Психология, а в некоторых ответах на вопросы комиссии употреблено именно это средство, понадобилось исключительно для того, чтобы замаскировать политику, ибо изъяны характера, сколь бы они ни были огорчительны, не попадают под статьи Уголовного кодекса. Впрочем, добавляет Достоевский, я всегда уважал Петрашевского как человека честного и благородного. Конечно, протоколы допросов – не самый надежный источник для выяснения подлинных мнений. Но надо учесть, что комиссия вовсе не требовала от подследственных лестной оценки главного злоумышленника. И иные из них сочли за благо обвинить его во всех своих несчастьях. В этих условиях признание Достоевского обретает особую цену. Он сказал однажды о герое Сервантеса: «Самый великодушный из всех рыцарей, бывших в мире». И я бы мог, как шут. Как и положено русскому человеку, Петрашевский ухитрялся сочетать в себе взаимоисключающие начала, наивную удаль странствующего, идейно странствующего, рыцаря с вкрадчивой повадкой иезуита. Последнее качество, впрочем, тоже имело у него несколько романтический оттенок. Да, Петрашевский – русский Дон Кихот. Все его бескорыстные подвиги, от заведомо обреченных тяжб с начальствующими лицами до последней смертельной схватки с раздавившим его государством, Все это обернется походом против ветряных мельниц.